Путин и Камыш. Однако одну свою идею Канталинскому удалось довести до высшего руководства страны. Когда я служил пограничником, наши посты были далеко от границы. Весной перевалы открывались, и мы выезжали непосредственно к границе, жили там в палатках, рыли землянки. Мне пришла в голову идея делать панели из камыша, доставлять его в горы с помощью лошадей и прямо на месте собирать дом. Камышитовая панель в 5 раз легче деревянной, к тому же она хорошо сохраняет тепло, и топливо для обогрева камышитового дома требуется в несколько раз меньше. В тех местах у многих местных жителей были дома из камыша, только они камыш обмазывали глиной, а я решил вместо глины использовать полиуретан. Первые дома на границе Канталинский начал собирать в 80-е годы. За это получил несколько взысканий. Недаром в армии говорят, инициатива наказуема. Потом начальство махнуло рукой и сказало: «Ладно, пускай занимается». В 2001 году я запатентовал свою полиуретановую каркасно-камышитовую панель, и началось ее так называемое «внедрение». Чиновники были против моей панели, так как она слишком дешевая. $132 стоит квадратный метр вместе с отделкой. Можно строить из камышитовой панели и помещения для животных, и для людей целые городки. 2 года назад наконец-то нашлось предприятие, которое решило заключить со мной договор на передачу технологии и постановку производства. Началась целая эпопея. Это предприятие обратилось в 2 правительства России и Калмыкии с предложением строить из наших панелей жилье для села. Наконец сумели убедить чиновников поставить наш дом на выездной сессии Госсовета. Чиновники сказали: вот приедет Путин, посмотрит ваш дом. На основании того, понравится ему или нет, будем принимать решение. Дом из камыша построили за 4 дня. Панели делали за 40 минут прямо на улице, благо было лето. Путин одобрил. Минэкономразвитие выделило денег, начались заготовки камыша и закупка оборудования. По государственной программе это предприятие будет делать из камыша 360 домов в год. Я буду получать авторский гонорар. Камыша в стране полно. В СССР проводили специальные санитарные мероприятия, выкашивали камыш и сжигали. Сейчас этого никто не делает, поэтому много регионов из-за камыша на грани экологической катастрофы. Водоемы зарастают и исчезают, наступает засуха. Если строить дома из камыша, мы не только решим вопрос с сельским жильем, но одновременно решим еще и экологическую проблему. Канталинский писал письма и московскому правительству, предлагал селить в камышитовых домах беспризорников, причем строить эти дома не за государственный счет, а дать беспризорникам возможность возводить дома из камыша своими руками. И жильем будут обеспечены, и профессию приобретут. Сейчас технологией заинтересовалась Малайзия, там тоже много камыша. Растет камыш и возле Москвы. Однажды Владимир Семенович нарезал камышей и собственными руками соорудил камышитовый дом, только совсем небольшой. Поставил во дворе возле офиса, чтобы дети играли и бабушки сидели там вечерами. «Меня за этот домик сразу оштрафовали», — пожаловался Канталинский. «Приехала техническая инспекция и потребовала домик убрать, так как он якобы нарушает фасад дома. Я повез его в детский дом». Взмолился: «Заберите, ради Бога!» Они забрали. Но все равно обидно, что даже доброе дело в Москве нельзя сделать просто так, бесплатно. Каждый метр земли чего-то стоит, и за собственную благотворительность тоже надо платить. Владимир Семенович сильно переживает из-за того, что новые идеи в нашей стране пока еще не очень нужны. Много раз хотел бросить все это и заняться простым бизнесом по принципу «купи-продай». Это называется спекуляция, а родители меня учили, что спекулировать нехорошо. Вот и приходится мучиться, изобретать. Внедрять новые технологии в России очень сложно. Если мне что-то и удалось, вы не представляете, чего это стоило.